Дом Лайне. Дому было более 100 лет. Дед Лайне купил его с участком. Владение находилось вблизи городка за мельницей. Городок рос, расширялся, и лет через 20 обошел мельницу дедово владение, небольшое озерко, заросшее осокой, и стал подниматься, захватив еще один холм. Со временем на месте озерка образовалось болото. Его осушили, окопав канавами, но низинка оставалась сырой, пустовала. И дом Лайны, оказавшись в городе, все же стоял на просторе. Теперь старых домов в городке осталось мало. Люди богатели, обстраивались, хотели выглядеть современно. Домики из светлого кирпича с мезонинами под шиферной крышей, с двумя круглыми оконцами по сторонам от входа, совсем вытеснили прежние эстонские постройки, одноэтажные, вытянутые вдоль улицы. Лайне любила свой старый дом. Тут она родилась и прожила полвека. Она была им довольна. Он построен хорошими руками из твердого выдержанного дерева. Стены опираются на фундамент из дикого камня. Со временем камень почти ушел в землю, и дом, казалось, вытянулся еще больше, сутулился под тяжестью высокой черепичной крыши. Большой, вместительный дом, 30 шагов в длину, 14 в ширину, с голландскими высокими печами в белых и синих изразцах, 4 комнаты, просторная прихожая и кухня, множество чуланов и чуланчиков для разных хозяйственных нужд. Узенькая лестница в 2 колена со скрипучими ступеньками ведет на чердак и в летнюю комнату-светелку. Дом ремонтировали не раз, подновляли, кое-что меняли, но больших перестроек не делали. Мать Лайны, Хелве, вскоре после войны засыпала подпол под прихожей, взамен расширили погреб в сарае. Еще раньше, до войны, родители устроили в доме теплый клозет с чугунным унитазом. Мать гордилась и говорила, что такие удобства есть только в лучших домах города. Теперь это уже не редкость, а совсем недавно Лайна с мужем расчесали старые узкие окна, вставили новомодные 3-створчатые рамы. В доме стало светлее, и не таким хмурым выглядел он теперь с улицы. Больше всего перемен было в кухне. Дедовский очаг сменила большая чугунная плита с кольчатыми конфорками и тяжелыми литыми дверцами. Потом появилась белая эмалированная красотка, газовая плита на тонких ножках. Старую плиту ломать не стали. Зимой, в мороз, она была нужна для тепла, а в большие праздники — для готовки. Многое-многое в доме и вокруг него принадлежало новому времени. Цветной линолеум в кухне и прихожей, раздвижные диваны и кресла, торшеры и бра, застекленная теплица на огороде, гараж для мотоцикла и электрический движок, качающий воду из колодца. Но дом... Его стены и полы сохранил запах старины, тонкий аромат сухого здорового дерева. И еще остались от дедовских времен деревья, 4 большие липы перед домом на улице и одряхлевшая ольха с больной корой и сохнущими ветвями во дворе. Городок, где жила Лайна, не значился курортом на карте Эстонии, но летом в него наезжало столько народу, что жил он так же, как живут курортные места. Он был привлекателен. 5 лесистых холмов и 5 озер в окрестностях, руины старинной крепости, песчаная почва и мягкий климат, а также парк, пляж и ресторан на берегу самого большого озера поддерживали его неофициальную курортную славу. В июле и августе, в купальный сезон, приезжих бывало особенно много. Местные жители сдавали отдыхающим все, что можно сдать, на чем только можно заработать в короткое лето. Сдавала и Лайна, забиваясь с мужем и 3 детьми в 1 комнату, а то и в светелку под крышей или в баньку, под которую была отведена часть сарая. Сейчас, в июле, у Лайны были сданы 3 комнаты —